В Москве была объявлена амнистия и даже отменена смертная казнь. Правда, это, кажется, единственный раз, когда Украинская Социалистическая Советская Республика воспользовалась своей самостоятельностью. Было разъяснено из Харькова, что все это к Украине не относится. Здесь, мол, продолжается контрреволюция, и потому и террор должен продолжаться. Но все же общее настроение сказалось и в Одессе. Разъяснение из Харькова имеется в виду то, что Украинская Социалистическая Советская Республика своим политическим центром имела Киев, затем Харьков. После освобождения Украины в начале 1919 года от петлюровцев и интервентов, а также с декабря 1919 года, после освобождения города от деникинцев. Там находилось Украинское Советское правительство и другие учреждения. Конечно, чрезвычайка должна убивать кого-нибудь. Для власти, держащейся только на крови, опасно не упражнять людей в убийстве. Отвыкнут, пожалуй. Поэтому убивателям нашли дело. На этот раз, впрочем, это еще была наиболее благоразумная локализация кровожадности. Чрезвычайкам приказали убивать уголовных. Одесса спокон веков славилась как гнездо воров и налетчиков. Здесь, по-видимому, с незапамятных времен существовала сильная грабительская организация, с которой более или менее малоуспешно вели борьбу все 15, нет, их было, кажется, 14, все 14 правительств, сменившихся в Одессе за время революции. Но большевики справились весьма быстро, и надо отдать им справедливость, в уголовном отношении Одесса скоро стала совершенно безопасным городом. Остальных пока не трогали. В отношении офицеров несколько раз объявлялись сроки, когда все бывшие белогвардейские офицеры могут заявить о себе, за что не будут подвергнуты наказаниям. Часть объявилась, часть нет. Разумеется, все это не относилось к лицам, имевшим с большевиками особые счеты. Вроде меня. Однако в направлении смягчения были даже довольно странные факты. В один прекрасный день пришел циркуляр из Москвы, по-видимому, от Луначарского, предписывающий читать лекции рабочим и солдатам с целью развития в них гуманных чувств и смягчения классовой ненависти. Луначарский Анатолий Васильевич, 1875-1933 годы, советский государственный деятель, нарком просвещения РСФСР с ноября 17 до 1929 года, академик Академии наук СССР. Начиная с первых дней Октябрьской революции, активно боролся за сплочение старой интеллигенции на платформе признания советской власти и сотрудничества с ней. Один из теоретиков реформы народного образования, перестройки театра, кино, издательского дела. Во исполнение этого те, кому сие ведать надлежит, обратились к целому ряду лиц с предложением читать такого рода лекции и с представлением полной свободы в выборе тем в их развитии. Эти лекции состоялись. Одна из них имела особенно шумный успех и была повторена несколько раз. Это была лекция об Орлеанской деве. Орлеанская дева Жанна д'Арк, 1412-1431. Народная героиня Франции в ходе Столетней войны 1337-1453 возглавила борьбу против английских захватчиков, в 1429 году освободила Орлеан, обвиненная в ереси, сожжена в Руане на костре. В 1920 году была канонизирована церковью. Почему коммунистам вдруг пришла мысль поучать рабочих и крестьян рассказами о французской патриотке, спасавшей своего короля, объяснить трудно, но факт. Что ж, можно из этого делать какой-нибудь вывод? Неужели большевики действительно поумнели? Вздор! Это на первых порах. За эскападами товарища Луначарского стоит власть, которую так ненавидят, что ей остается одна дорога — дорога террора. И они начнут его опять, непременно начнут. Единственное, что могло бы изменить курс, это если бы кто-нибудь из них, например, Ленин, поняв, что они идут в пропасть, расстрелял бы всех своих друзей и круто повернул бы прочь от социализма. Но ведь это невозможно. Где фронт? Существует ли он вообще? Как будто бы Крым еще держится. Но какая слабая надежда, чтобы он удержался. Что там происходит? Слухи. Да ведь как верить этим слухам? Разве давно вся Одесса поверила тому, что украинцы где-то совсем близко? По Потом их заменили румыны. Затем румын сменили какие-то союзники. После союзников была очередь сербов. Затем исправили не сербы, а болгары. После болгар была очередь поляков. Наконец, самое последнее изобретение. Столько-то полков немцев перешло румынскую границу и находится уже в немецких колониях. Все это вздор. Все эти слухи плодит страстная жажда освободиться от большевиков какой угодно ценой. Обыкновенно в бессонные ночи я додумывался до 3 часов. Я знал, что это 3 часа, потому что в это время кто-то оглушительно среди мертвой тишины стрелял из нагана перед самым окном. Выстрел этот звучал неприятно, как-то жутко. Иногда глубокой ночью проходили моторы, и всегда казалось, что это едут расстреливать. А может быть, и расстреливают. Только мы не знаем. Так тянулись дни и ночи. На Страстной неделе я в первый раз вышел. Как трудно было передвигать ноги. Я зашел в церковь. Служили панихиду по ком-то. А после панихиды какая-то женщина обносила церковных старичков кутьей и колевом, как принято. И мне дали. Я ел. Во-первых, потому что был голоден, а во-вторых, потому что я был очень рад, что меня приняли за церковного старичка, значит, мне нечего было опасаться. Теперь меня никто не узнает. После этого я поплелся на свидание, которое было у меня назначено с моим родственником Ф.А.М. Ф.А.М. — неустановленная личность. Свидание должно было произойти в Александровском парке у колонны. Когда я подходил, я увидел, что у колонны один человек. Это, должно быть, был он. Я подходил тоже совершенно один. Кроме нас двоих никого не было, но мы долго стояли друг против друга, не решаясь подойти. Я никак не мог определить, он это или нет, а он смотрел на меня, очевидно, с той же мыслью. Наконец я решился. Да, это был он. Действительно, узнать его было невозможно. Он же со своей стороны утверждал, что никто в целом мире меня не узнает. Когда я шел обратно, я хорошо рассмотрел себя в большой зеркальной витрине. Да, действительно, на меня смотрел человек лет около 65, с большой седой вьющейся бородой, согнутый, еле двигающий ногами. Церковный старичок, одно слово. Это была работа Рекуренса. Оказывается, что болезнь — искусный гримировщик. Это, впрочем, было до нельзя кстати. На Пасху, которая была 29 марта, было большое торжество. Очевидно, еврейская власть захотела сделать любезность по отношению к христианскому населению, потому что после целой зимы беспросветного мрака на 3 дня Пасхи дали электричество во все квартиры. Еврейская власть — довольно распространенное заблуждение в российских монархических кругах, что революция в России — дело рук евреев, что власть Советской России принадлежит евреям. Кроме того, у нас был роскошный домашний обед. Главное блюдо составляли мидии, ракушки, которых во множестве выбросило сжалившееся над несчастными белыми доброе Черное море. Вера и Ваня, дети хозяев, целый день их собирали. Страхи. Ирина Васильевна поступила в театр. Ирина Васильевна, Шульгин указывает, что это не настоящее имя, личность не установлена. Объявила у себя балетную студию, что по большевистским законам давало ей право на лишнюю комнату. Большевики покровительствуют искусству. Вот именно эту комнату за место балерин после Пасхи заняли бывший редактор киевлянина и поручик инженерных войск Владимир Александрович Л. Неустановленная личность. Отвыкшие от всякого комфорта, мы умели ценить то, что обыкновенно в прежние времена даже не замечалось. Удобная кровать, чистые простыни, одеяло, подушки, 2 мягких кресла, диванчик, даже маленький письменный стол, на дверях портьеры из хорошей старорежимной серой парусины. Я помню, сколько раз, просыпаясь по утрам, я мечтательно смотрел на эти портьеры и думал, вот рубашка, вот... А, впрочем, вышел бы и верхний летний костюм. Пол был паркетный. Я тщательно выметал его по утрам и мечтал хоть один раз ополотериться, как сказал бы Игорь Северянин, то есть натереть его воском. И потом, ведь в этой квартире можно было прилично вымыться. Правда, при социалистическом режиме вода в водопроводе не всегда идет, и никогда не идет в верхние этажи. В этом доме воду можно было получить только во дворе, и это была моя обязанность. Я отправлялся в маленький садик, где среди цветов был фонтан. Но кран, или, как говорят в Одессе, крант, и таскал ведрами воду. Норма была 8 ведер, которые я вливал в ванну, и было всем благо. Иногда я пилил дрова, но это, так сказать, по большим праздникам. Кроме всех этих благ, в этой квартире оказалась еще гитара. Да, смейтесь. Нужда пляшет, нужда скачет. Я решил, что пора песенки петь. Дело в том, что деньги быстро таяли. Все мое состояние заключалось в 20 английских фунтах и остатки от тех колокольчиков, деникинские тысячерублевки, которые тогда в лесу были розданы Стесселем. Кстати, должен сказать, что колокольчики, несмотря на официальное запрещение, под страхом расстрела, котировались на подпольной бирже Одессы. Стоимость их, кажется, не падала ниже 300 советских рублей, но порою поднималась до аль-пари. Огромное количество людей в Одессе занималось спекуляцией на деньгах. Да могло ли это быть иначе? Куда же могли деваться эти кошмарические стада всевозможных биржевиков, которые наполняли Фанкони и Робина, и густой толпой стояли на углу Дерибасовской и Екатерининской, торгуя кокаином, сахаром и валютой? Одесская чрезвычайка вела с ними борьбу, многих расстреливала, но остальные продолжали работать. Но, разумеется, теперь работа шла в самом строгом подполье. Итак, деньги таяли, служить у большевиков я не мог и не хотел, пристраиваться к каким-нибудь кооперативам было трудно, незнакомые меня не приняли бы, а знакомые, боясь не столько за себя, сколько за меня, всячески отговаривали, что делать. И вот выходом из положения явилась гитара. Старик с седой бородой. Ясно, что человек знал лучшие времена, какое-нибудь небольшое кафе, разбитый надтреснутый голос, такой же разбитый, как и безвозвратное прошлое, старинные романсы, исключительно старинные, такие забытые и такие незабываемые. Жалобный звон струн. Очень тонно. И вот я действительно подготовлял себе такое местечко, составил себе уже целый репертуар, мобилизовал голос. Помню, мне когда-то Милюков сделал комплимент. Я жаловался, что совсем не могу говорить в Думе из-за крайней слабости голоса. Он мне ответил: «Да, голос у вас слабый, но он поставлен, как у певца. Вы не поете?» И вот на старости лет оказалось, что я пою для развлечения пролетариата. Нужда песенки поет. Кто не трудится, тот да не ест. Ирина Васильевна, настоящее имя ее другое, в этот день очень беспокоилась. Ей почудилось, что кто-то следит не то за ней, не то за мной. Вообще что-то жуткое. Я кое-как ее успокоил. Но к вечеру инцидент всплыл снова в форме категорического предчувствия у Ирины Васильевны, что ночью придет чрезвычайка, и потому мне совершенно невозможно остаться в квартире. И это предчувствие росло в такой угрожающей форме, что мы с поручиком Л. решили уйти, ибо совершенно было ясно, что все равно в эту ночь оно никому спать не даст. И мы ушли. Это легко уйти, когда знаешь, куда пойти. А ведь мы отлично понимали, что во всякой квартире нам, быть может, и не откажут. Но особого участия не ощутят. Ведь везде каждую ночь может быть обыск, и тогда хозяин квартиры будет отвечать за укрывательство контрреволюционеров. Поэтому мы решили ночевать на улице. Но опять-таки это удобно можно было сделать под игом самодержавия. Но в свободном социалистическом государстве всякого человека, который осмелится показаться на улице позже известного часа, ловят как преступника и тащат в участок. Почему при социализме нельзя ходить по ночам, никак не могу понять. Мы решили ночевать где-нибудь в подъезде. Нет, это слишком холодно. Эти камни обладают удивительной способностью быстро остывать. И притом эта ниша, куда мы залезли, плохо защищает от взоров патрулей. А сейчас патрули пойдут. На улицах уже ни одного человека, идет тихий мирный дождь. Удивительно, как быстро большевики покончили с грабителями, налетчиками и всякими уголовными. Надо пройтись, ну, в конце концов, наскочим на патруль, как-нибудь вывернемся. И потом блестящая мысль, пусть патруль нас забирает. В конце концов, не расстреляют же за то, за позднее хождение. Переночуем в участке, во всяком случае, теплее. Пошли на одном из перекрестков. Стой! Мы остановились. Откуда так поздно, товарищи? Да разве ж поздно? Вот беда, часов нет. Что, будете забирать нас, товарищи, в район? А вы кто такие? Далеко вам? Да нет, недалеко. Тут, на Канатной. Патруль, собравшись вокруг нас кучкой, раздумывал. Ну, идите домой, все равно. Вот неудача. Идем дальше. Дождик перестал, работает луна. Это большое подспорье социалистическому хозяйству. При социализме, как общее правило, электричество не горит. Совершенно тихо. Вдруг снова наткнулись на патруль. Эти нас взяли. Мы едва успели условиться, что сочинять, как нас разделили. Старший подошел к Вовке, о чем-то с ним беседовал на ходу, потом подошел ко мне. — Откуда вы идете, товарищ? — С Ришельевской. — А номер? Я сказал условленный номер. «У кого ж там были?» Я сделал застенчивое лицо. «Да это его знакомый, он молодой. Я там в первый раз и был». «Ну да, а фамилия как?» Я сказал нарочно исковерканную фамилию, но похожую на ту, которую должен был сказать Вовка. При этом прибавил, что, может быть, и не так, потому что я этих барышень не знаю, мне старым не интересно. «Значит, выпивали, товарищ?» «А что ж, я пьяный, что ли?» Я дунул ему в нос. «А чем занимаетесь?» «Артист, музыкант. Раньше на рояле и на скрипке давал уроки, а теперь на гитаре. Специальные старые романсы. Ученики ко мне ходят. Сам я голос уже потерял, не выступаю после тифа». Заинтересовавшись, подошел другой патрулист. «Так вы, товарищ гитарист, я тоже на гитаре играю. Хорошая у вас гитара?» — Ничего себе, только раньше я привык играть на 11-струнной, а это обыкновенная 7-струнная. Ничего, сходит. — А какие романсы, товарищ? — Исключительно самые старинные. Ну вот, например, «Тигренок», «А из рощи, рощи темной», «Три создания небес». Вот тоже замечательный романс. Это не то, товарищ, что теперь пошло. Вертинский-Верединский, лиловый негр ей подает манто. Ну какой смысл? Почему он лиловый, когда все негры черные? Вертинский Александр Николаевич, 1889-1957, русский советский артист, певец, поэт, композитор, начал сниматься в кино с 1912 года, фильм «Чем люди живы». В 1919 году эмигрировал, выступал как шансонье в различных странах, был популярен в эмигрантских кругах. В 1943 году вернулся на родину, выступал на эстраде, снимался в кино. Лауреат государственной премии 1951 года. Тут я решил остановить поток своего красноречия. Кажется, было довольно. Патруль явно убедился в нашей невинности и подлинности. Старший сказал дружелюбно: «Но если, товарищ, у вас документы в порядке, то вам ничего не будет. Сейчас и отпустят». Район. Темень полная, патруль, ругаясь, поднимается по лестнице на ощупь, вводит нас в какое-то помещение, тут тоже абсолютно темно. В темноте старший кому-то докладывает про нас. Происходит ругань ввиду того, что нет ни света, ни спичек. Наконец, с трудом находят, зажигают какую-то коптилку, которая считается лампой. Участок. За перегородкой начальство в виде какого-то еврея. Нота бене. Патруль. Как, по-видимому, вся низшая милиция из русских, а начальство, так приблизительно с чина околоточного надзирателя, евреи. Начальство спрашивает, кто мы, где живем, документы. Предъявляем. Комиссар занялся тем, что вызвал по телефону адресный стол, проверить, живет ли такой-то по указанному мной адресу, но, видимо, с ответом что-то не ладилось. Что? Нет света в адресном столе? Не можете дать справки? Что? Разбили себе голову? Обо что? А шкаф? Что за безобразие? В конце концов, проэкзаменовав нас еще о роде наших занятий, причем снова на сцену выплыла гитара и старинные романсы, нам объявили, что мы свободны. Но это совсем не входило в мои планы. Прежде всего, я рассудил, что прятаться от чрезвычайки выгоднее всего в районе, ибо карающей руке советской власти не придет в голову искать контрреволюционеров в своей собственной полиции. А во-вторых, куда же нам идти? Опять на улицу? Но первый патруль схватит нас снова. Поэтому я попросил разрешения переночевать здесь, в районе, каковое милостиво получил. Мы улеглись на широком подоконнике, начальство дармировало на деревянных скамейках. Утром мы были разбужены довольно странным инцидентом. Начальство, хотя и грозно, но довольно беспомощно взывало: «Вестовой! Что вы не слышите? Вестовой!» Да, у них есть вестовые. В этом государстве социалистов, тех самых социалистов, которые чуть ли не краеугольным камнем своей программы ставили борьбу против денщиков. Вестовой! В ответ на последний отчаянный призыв неожиданно раскрылся шкаф. Большой шкаф для дел, и с верхней полки раздалось: «Чого?» Потом свесились громадные сапоги, которые вместе с нечесанной головой и прыгнули в комнату. Посмотрев на нас, вестовой Украинской Советской Социалистической Республики добродушно изрек: «Такая наша квартира». Было уже совсем светло, мы пошли. Но так как в 5 часов утра возвращаться не приходилось, решили пройтись по базару, благо он под боком. Какая красота этот базар! Правда, ничего кроме редиски, но зато и ее-то уж вдоволь. Она собрана в большие корзины, которые напоминают огромные чудовища с сотнями усиков. Это хвостики редисок. Чудовища розовые, красные и лиловатые, всех оттенков. Впрочем, есть желтые и белые. Мы купили по пучку, 50 рублей пучок, и лазали по базару, аппетитно закусывая. Захотелось бубликов. Торговка долго почему-то смотрела на Вовку, наконец сказала: «Извиняюсь, вы русский?» «Русский?» Она перекрестилась. «Вот поверите, первый раз, как ушли деникинцы, на русском человеке студенческую фуражку вижу. Ах, жиды проклятые!» В это утро была суббота. А потому, пробродив изрядное количество времени по улицам, мы сподобились увидеть субботник. Субботник — это последнее слово социалистической изобретательности. Субботник — это значит, что каждую субботу в таком-то часу все истинные сыны Советской Республики должны собираться на такую-то улицу. Сегодня они собрались здесь. Впереди колоссальный красный плакат с золотой надписью «Кто не трудится, да не ест». За плакатом оркестр военной музыки, за оркестром небольшая военная часть, которой командует товарищ командир, расписанный как картинка. Красные чекчиры, гусарские сапоги, голубой доломан. Без погон, но на рукаве роскошно вышитая золотом и серебром звезда. На голове кубанка, ноги пружинят, голос звенит. Смотря на него, вспоминаешь песню «Я возьму воровскую дубину и разграблю я 100 городов, разукрашу себя как картину». Сам же субботник стоит вдоль улицы, в некотором роде поротно. Вглядываюсь в лица, почти сплошь евреи. Вглядываюсь подробнее, вижу массу студентов, или, во всяком случае, еврейчиков в студенческих фуражках. Стараюсь сообразить, почему бы это, и догадываюсь. Ведь это цвет нации, это партийные коммунисты, для которых участие в субботниках обязательно. Впереди плакат, посредине плакат, сзади плакат. Музыка играет марш, товарищ командир в красных штанах командует с непередаваемой интонацией наглости и презрения, и субботник дефилирует. Куда? Зачем? Совершать пресловутое русское дело. В завтрашней официальной газете в отделе «Известий» можно прочесть, что сегодняшний субботник прошел с громадным успехом и что собравшиеся истинные граждане Советской Республики без всякого вознаграждения перенесли с места на место столько-то десятков шпал, вымели столько-то квадратных аршин такого-то двора, перетолкали без помощи паровоза целых 5 ужасно тяжелых нагруженных вагонов. Лиловый ирис стоял на балконе. Это был знак, что можно безопасно входить в квартиру. Никого, конечно, ночью не было, все это были только призраки. Но что такое факт? Когда он светит из прошедшего, тогда его называют воспоминанием. Когда же его луч пробивается сквозь туман будущего, это предчувствие. Беспричинные страхи Ирины, конечно, были предчувствием факта. Она только не могла справиться с четвертой координатой, с временем. То, чего она боялась теперь, случилось несколько позже.